Глава 32. На миг мне кажется, что я всю жизнь делала что-то не так. Надо было изначально работать, строить карьеру, общаться с людьми, найти хороших друзей. Муж изменил. Послать его на все четыре стороны и найти себе другого. Хотя это и легкомысленно, наверное. А еще сложно. Почти невозможно. По крайней мере, для меня. Потому что не так легко после нескольких лет счастливого брака довериться кому-то, впустить его в свою жизнь. Но что-то мне подсказывает, что именно это помогло бы отгородиться от проблем и не думать лишний раз о бывшем. У меня даже сейчас есть возможность дать себе шанс. Но я на него не осмеливаюсь. Потому что боюсь сделать больно человеку, который испытывает ко мне какие-либо чувства. Джон смотрит на меня. Пристально, не сводит глаз. Я же сильно зажмуриваюсь, очень стараясь не встречаться с ним взглядом. Просторное помещение, огромный стол посередине, и все стулья заняты коллегами. Мы на совещании. Сидим с Джоном друг напротив друга, и я тупо не могу сконцентрироваться на работе. Потому что Демид тоже здесь, будь он неладен. И он тут главный. Мужчина в сером костюме рассказывает о новой площадке, где якобы будет выгодно построить тот самый отель, проект которого уже готов. Но я с ним категорически не согласна и сразу же озвучиваю это. Даже уточняю причину. Меня поддерживают пусть не все, но многие. В том числе и сидящий напротив мужчина. Впрочем, он меня постоянно во всем поддерживает. А вот Барский молчит. Лишь внимательно слушает, но, черт бы его побрал, тупо молчит. Покидаю помещение злой. Неудовлетворенность убивает. Чую я, что в итоге они просрут это дело. «Эй, ты чего?» Останавливает меня у кабинета Анька, цепляется за мою руку. «Задумчивая такая». «Я тебя раз пять позвала, а ты будто оглохла». «Возможно», — киваю. «Возможно, я действительно оглохла. Я не слышала, Ань. Позволь зайти внутрь, надо сумку забрать. Я домой еду. Обещала сыну в парк». «Кому обещала? Роме!» — смеется Аня. «А ты прикинь, да, Роме!» Злобно бросаю я, на что Аня моментально перестает смеяться. «Ну чего это ты? Я же пошутила. А ты явно не в настроении». Эх, что есть, то есть. Тут уже не поспоришь. Меня просто бесит появление Барского в этой стране, в этой компании. Меня бесит то, как к нему липнут женщины. Бесит, как они строят ему глазки. А больше всего бесит то, как он вежливо и иногда с улыбкой беседует с ними. Будто не работать сюда пришли, ей-богу. «Мелис!» — она щелкает пальцами перед моим лицом. «Что у тебя в голове творится?» «Да ничего особенного. Я устала, хочу домой. Может, успею часик отдохнуть и только потом поеду с сыном». «Без Марин?» «Не знаю. Возможно, с ней. Это будет зависеть от моего настроения, как только окажусь дома». Аня, наконец, впускает меня в кабинет, прищуривается, всматриваясь в мое лицо. «Ты мне лучше скажи, почему такая злая? Какая муха тебя укусила? Я, кстати, видела, как ты недовольно смотрела на Демида во время вчерашнего совещания, когда он с той бабой разговаривал. Она, конечно, симпатичная, но слишком взрослая. Думаю, совсем не во вкусе Барского, или я ошибаюсь?» Еще и бровь вопросительно выгибает, добивает меня окончательно. «Зачем ты это делаешь, Аня? На чьей ты вообще стороне?» «Мне абсолютно плевать, кто с кем шушукается. Надеюсь, понимаешь меня?» «Да-да, прекрасно понимаю, милая, что ты ревнуешь его. Ладно, побежала я. А то опять начнешь орать на меня, и без того такая злюка. Тебе не идет такой быть, подруга. Я, возможно, поздно приеду, не жди меня, короче». «А, решила со своим американцем ночь провести?» «Угу, на твоем месте я бы пошла с Джоном. Он очень симпатичный, кстати. И секси?» Она подмигивает. «Телосложение просто огонь. Попробуй, а, может, получится что?» «Ты когда успела стать такой двуличной?» Задаю вопрос в лоб. «То Демида защищаешь, говоришь, что с ним надо поговорить и, возможно, даже наладить отношения, простить его. А потом намекаешь, что Джону шанс дать нужно. На выход давай, не беси меня». «Да так и есть, Мелис, я просто хочу убедиться, что не ошибаюсь. Ты не можешь быть ни с кем, кроме Барского. Ну тогда зачем мучить себя? Зачем?» «Правильно Демид говорит, время теряете. Вы и так многое уже потеряли. Может, подумаешь над его предложением?» «Аня, ушла прочь!» — рявкаю я. «Ушла, я сказала!» Подруга уходит, послав мне воздушный поцелуй. Я же сажусь, задумываясь над ее словами. «Действительно, надо либо дать шанс нам с Джоном, либо наоборот, дать ему понять, чтобы ни на что серьезное не рассчитывал. Ну, просто будем коллегами, может, даже хорошими друзьями». Дома оказываюсь минут через 40. Принимаю душ, смываю с себя усталость, переодеваюсь. Марин играет с Ромкой на нижнем этаже. Я же лежу минут 20, размышляя, что мне делать дальше. Жизнь какая-то странная штука. Не поймешь, когда тебя ожидает сюрприз. То бьет по больному, то наоборот. Преподносит такое, что вгоняет в ступор. Спускаюсь в холл и, забрав малыша, выхожу из дома, очень надеясь, что сегодняшний день пройдет спокойно, что никто не станет задавать вопросы, из-за которых я вынуждена ломаю голову. Предлагаю Марин пойти с нами, и она, конечно же, соглашается. Очень хорошая девушка. С ребенком нашла общий язык моментально. Даже я, родная мать Ромы, не всегда могу успокоить его, когда он плачет. А Марин справляется по щелчку пальцев. Фея настоящая. Парк, куда мы приезжаем, забит людьми. Такое ощущение, будто все одновременно решили прогуляться. Подышать свежим воздухом, приятно провести вечер. «Давай сядем там», – киваю в сторону лавочки, которая пока что пустует. «И поговорим? С вами приятно общаться», – Марин улыбается. «Действительно, иногда чужой человек понимает тебя лучше, чем родные. Поддерживает такими словами, что ты начинаешь ненавидеть тех же родных. А ведь мои ни разу не ангелы. Сломали меня неоднократно, уничтожили мою семью». Есть люди, которым абсолютно плевать на мнение других, которым до одного места, что творится вокруг. Живут так, как хотят и с кем хотят. Но я не такая. Не умею самостоятельно двигаться вперед, хоть и взрослая женщина. Постоянно ищу подсказки. Нет внутри уверенности. Вот даже сейчас, задумываясь над тем, чтобы забрать сына и улететь туда, где нет знакомых, я сразу отгоняю эти мысли. Потому что мне кажется, что я не справлюсь. И тем самым испорчу жизнь сыну. «А у тебя дети есть? Ты так профессионально обращаешься с Ромой, что я просто в восторге!» Говорю благодарно. Марин внимательно смотрит на меня. Вижу, что хочет ответить. Открывает рот, но потом закрывает. Затрагивать эту тему явно нет желания. Но и оставить мой вопрос без ответа не может. «Были». Наконец выдает она. «Я потеряла мужа и двоих детей в автокатастрофе. Сама чудом осталась жива. Однако часто думаю, что зря. Жизнь для меня погасла с того самого дня. Мне нравится присматривать за детьми. Поверьте, я бы задохнулась от боли, если бы не моя работа». «Сочувствую». Я опускаю голову, заламывая пальцы. От слов няньки по телу пробегает мороз. Ладони моментально становятся ледяными. «А вы? Не расскажете? У вас же тоже непростая судьба. Явно есть проблемы». Тихо, даже немного испуганно, говорит она. Боится, что ли, что начну огрызаться, мол, мое личное — это мое. Да мне особо рассказывать-то нечего. Конечно, у тебя все сложнее и больнее, но если вкратце, я застала мужа с другой, но в измене он обвинил почему-то меня. А потом все перевернулось так. По словам близких и уже бывшего мужа, он вовсе ничего такого не делал. «Мои глаза меня обманули, наверное», — говорю я с нотками раздражения. «Короче, он специально все подстроил, чтобы я добровольно развелась и исчезла из его жизни. Для моего же блага. Мои родители и брат его подставили, и он не хотел, чтобы я пострадала. Скажи, о чем думаешь после моего рассказа? Ты бы поверила, окажись на моем месте?» Девушка задумывается. Она молчит минут 5. Ее мысли где-то далеко отсюда. Ромка лежит в коляске, глаза его разбегаются, то пальчиками играет, то что-то говорит на своем, только ему понятном языке. «Я бы поговорила», — наконец отвечает девушка. «Серьезно, пока все живы, это такое счастье. По-настоящему ценишь родных только когда их теряешь. «Жалеешь, что не выслушала. У нас с мужем тоже бывали споры. Часто. Я не умела слушать, не понимала его. Казалось, он постоянно ищет повод, чтобы оправдаться. А сейчас вот думаю, как же было бы замечательно, если бы я могла открутить время назад». Я лишь вздыхаю. Мы гуляем в парке больше часа, начинает темнеть, и в этот раз я предлагаю заехать в ресторан, чтобы поужинать там. Лучше в VIP-комнате, чтобы и Ромку грудью покормить. Но мы не успеваем покинуть парк, потому что я замечаю знакомую мне фигуру. Она надвигается прямо на нас. Останавливаюсь, желая скорее исчезнуть, чтобы не оказаться лицом к лицу с Барским. Но в то же время умом понимаю, что он пришел сюда из-за меня. Снова что-то задумал? Добрый вечер. Он подходит к нам и наклоняется над коляской сына. Целует Ромку в щеку. «Марин, погуляй с ним немного, мы быстро», — командует он. Но девушка бросает на меня взгляд, будто задавая вопрос, что мне делать. Я киваю. Другого варианта все равно нет. Не буду же я спорить с Демидом здесь, где мы со всех сторон окружены людьми. «Что ты делаешь?» — шиплю змеей, когда Барский берет меня за руку и уверенными шагами идет вперед, тянет меня за собой. «Да ничего, родная, просто поговорим». «Нам не о чем говорить, Демид». «Это тебе так кажется». «Да господи, ну зачем я тебе? Ты сказал, что наш брак был для тебя огромной ошибкой, что я для тебя никто, что я...» Демид резко останавливается, оборачивается ко мне. «Я был вынужден так поступить», — перебивает он. «Вынужден? Да ты хоть представляешь, что я тогда почувствовала? Да я тогда... Боже!» Я качаю головой, не зная, как выразиться. Столько эмоций внутри, но я не могу их выплюнуть в лицо этому гаду. Ты мог нормально все рассказать. Знаешь, Мелисса, тогда мне было важно, чтобы ты жила. Да, я знал, какую боль тебе причиняю, но это лучше, чем услышать новость, что тебя больше нет. Нахрен мне тогда жить, если нет вас? Все, что я делал, делал для вас с сыном. Демид! Контролировать себя уже не получается. Но я сбавляю тон, чтобы не устраивать тут спектакль. Иначе люди соберутся вокруг нас и будут наблюдать за зрелищем. Я тебя с ней застала. В нашей с тобой кровати, почти голыми. И ты сейчас говоришь, что... Мелисса! Демид вздыхает, обхватывает мое лицо ладонями и смотрит в глаза. Ты моим словам все равно не поверишь, поэтому поехали домой. Я тебе покажу, что на самом деле произошло в ту ночь. Водителя я уже отправил, так что вы поедете со мной, и мы сядем, серьезно поговорим. Договорились?